Великому Зевсу кажется, что его обделили при жертвоприношениях, и он через ящик Пандоры насылает народ людской болезни и бедствия. Сиятельный Аполлон сдирает кожу с Селена Марсия за то только, что тот посмел соперничать с ним в игре на флейте. Яхве, всемогущий единодержавный бог евреев, постоянно суетно озабочен. Боятся ли его люди, а вдруг как нет? От Авраама он требует невозможной жертвы. Зарежь для меня своего единственного сына. И когда послушный Авраам заносит нож, Бог удовлетворенно останавливает. Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога. Тем не менее, среди всеобщей жестокости раздаются предостерегающие голоса. «Не следуй за большинством на зло», — поучает Моисей. А пламенный Исаия прямо требует: «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу». Нет, это не атавистическое проявление заложенного природой охранительного инстинкта. Среди изнемогающего человечества должен был возникнуть бескомпромиссный, решительно отвергающий всякую жестокость голос. Мир начал ждать глашатая, и он появляется из глубины подавленного народа, из самых низов, из отверженных. Он не вопит и не устрашает, как это делали до него многочисленные пророки-правдолюбцы. Кто отзовется на пугающий вопль, когда вопят всюду? К устрашению все давно привыкли. Он негромко убеждает: «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли же делают и мытари?» Мир без врагов, мир, живущий взаимной любовью, новое безрассудное желание, противоречащее самой природе, которое даже у животных установило. Сильный подавляет слабого, позаботившись лишь об ограничениях. Воистину неуемен человек, он и тут замахивается на невозможное, что не предусмотрено матерью природой. Но мать природа непредусмотрительно обделила нас крыльями, а мы все-таки летаем. Разве поднялись бы мы в воздух, если бы в глубине веков неподготовленный человек с безрассудной страстью, вопреки природе, не пожелал заведомо невозможного? «Хочу летать! Хочу и все тут!» Без всяких на то оснований. И основания были добыты позднее. Слава тем, кто заражает род людской неисполнимыми желаниями. Те, кто пользуются автобусами, поездами, самолетами, сами их не водят. Так и те, кто прибегает к помощи вычислительных машин, чаще всего непосредственно с ними не общаются. Существует все время растущая армия специалистов-толмачей между человеческим и электронным интеллектом. В обыденности их именуют программистами. Я имел дело со многими из них. Одни в моей жизни занимали не более места, чем случайные водители такси, провезли да высадили. С другими меня связывала тесная дружба. А для программистки Ирины Сушко я был еще и крестным отцом. Нильс Бор как-то мимоходом бросил, что недостаточно сумасшедшая идея физики имеет меньше шансов быть правильной. Каждый уважающий себя физик пробовал сумасшествовать. Я тоже в том грешен. Одну шатко ненормальную идею, которую я вынашивал, необходимо было подпереть расчетами. Для этого нужен был программист, а в них тогда ощущался острый недостаток. Мне посоветовали взять студентку последнего курса мехмата, исключительно способную. Миловидно носатенькая, но с густыми, суровыми, недевичьими бровями, Ирина, казалось, вся состояла из несовместимых противоречий, надменно самолюбива и в то же время пристрастно к себе недоверчива, порывиста и крайне осторожна, из тех, кто 7 раз дотошно отмерит,